Глава 8. Письмо Эммы к Лизи. «Лизи, у меня потрясающие новости. Но сразу я тебе о них не скажу. Можешь назвать меня занудой, но сначала тебе придется читать о моих обычных и скучных школьных событиях. Не смей сразу заглядывать в конец письма. 2 месяца в Шираме пролетели очень быстро, и я не ошиблась, когда выбирала себе дополнительные занятия по интересам, как и все остальные ученики. О первом своем занятии я тебе уже писала. Я выбрала курс правоведения у Мэтрис Фрейзер. А вот на этой неделе я записалась еще на одно. Никогда не угадаешь, на какое именно. Курс истории. Ты можешь себе это представить? О причинах этого выбора я напишу тебе позже, но можешь смело объявить об этом Джейн и другим девочкам. Они точно удивятся. На прошлых выходных мы с Алисией снова ездили в Лиденбург, и это был просто день встреч. Сначала, гуляя по бульварам, мы встретили нашу бывшую соседку Аннабель. Она делала покупки и спешила в шляпную мастерскую. Мама писала недавно, что она вышла замуж за своего усатого ухажера и переехала в столицу, но я не думала, что в таком огромном городе мы с ней увидимся, да еще и так скоро. Тем более странно, что в тот же день мы наткнулись еще на одного знакомого. Мистера Диксона. Ты точно его помнишь. Он застукал нас в саду вместе со своим другом. Он прогуливался с какой-то дамой с весьма выдающимися достоинствами. Я повела себя ужасно. И вместо того, чтобы обозначить приветствие легким кивком, фыркнула. Кажется, столица могла бы быть и побольше. Ну а теперь я перехожу к главной новости. Кажется, я и вправду маг жизни. Дело было так. К Алисе пришли гости. Девушки и ребята с ее курса. Пока веселая компания сплетничала, угощаясь отваром с печеньем, я решила потренироваться в магии. Сидя за рабочим столом, я пыталась сконцентрировать свою силу сначала в солнечном сплетении, как советовали в моей книжке, потом в ладонях, а затем передать ее моей главной жертве экспериментов — ростку фасоли в горшке. Так и сидела, держа руки над растением, стараясь не отвлекаться на смех и оживленную болтовню. Вдруг над моим ухом что-то просвистело, а растение неожиданно выкинуло новый сочный лист. Я радостно обернулась к ребятам и увидела, что они, побледневшие, смотрят на меня, вытаращив глаза. Алисия бросилась расспрашивать, все ли со мной в порядке. Оказалась одна из гостей, воздушница, показывала своему товарищу какой-то хитрый магический прием. А потом кто-то толкнул ее, или она сама сплоховала и потеряла концентрацию, но боевое заклинание соскочило с ее пальцев и понеслось в мою сторону. Слава источнику, оно прошло рядом, не попав в меня, и, должно быть, развеялось, хотя Алисия утверждала, что видела, как оно неслось на меня. Воздушница так напугалась, что мы ее целый час все вместе успокаивали. Вот в таких обстоятельствах я открыла в себе дар. Правда, когда мэтр Далтон снова обследовал мою ауру, он не увидел там ничего нового. Хотя сила моя снова выросла и теперь составляет почти 3 уровня. Сама ось по-прежнему неактивна. Но зато теперь я знаю, что у меня дар жизни, хоть он и проявляется так странно. Жду от тебя новостей. Твоя Эмма. Я помассировала уставшие пальцы и сложила письмо для Лиз в заранее подписанный конверт. Жаль, не просто вот так же взять и отложить куда-то свои мысли, особенно те, которые не можешь пока ни с кем разделить. Я не написала Лиз о причине своего внезапного интереса к истории, а с ней все было очень и очень непросто. На прошлой неделе после обеда я собиралась на индивидуальный урок с мэтром Далтоном. Времени до занятия оставалось еще довольно много, а кабинет наставника был закрыт, и я решила прогуляться по коридорам 2-го этажа. Я медленно шла, то глазея в окна, то разглядывая портреты в старых золоченных рамах, висящие на стенах. Строгие мужчины и женщины, в основном уже в возрасте, одетые в тяжелый бархат или плотный атлас коричнево-бордовых тонов. Похоже, это часть портретной галереи семейства, которому принадлежало когда-то это поместье. Я пыталась найти под картами поясняющие таблички или подписи, но тщетно. Так я дошла до площадки, на которую выходили двери 2 кабинетов. Между этими дверями висела еще одна картина. С нее очень важно смотрел молодой человек лет 20. Слева от него расположились две девушки в бело-розовых платьях с высокими прическами и в кружевных перчатках. А справа — мальчишка, младше меня на пару лет. Широкоплечий, с серьезным взглядом и немного насупленными бровями, с непослушными русыми прядями волос, которые он привык отбрасывать назад легким движением головы. Передо мной стоял Лай. Стоял таким, каким я видела его в самом начале своих странных снов. И я легко могла представить, как он скачет на своем коне, как взбирается с нами по деревьям и как, преклонив колено к земле и призывая свою стихию, готовится дать отпор нашим врагам. И вот он смотрит на меня с портрета сквозь толщу времени. И это не сон. Вот, оказывается, что бывает, когда сталкиваются два разных мира. Пол не уходит из-под ног, небо не падает на землю. Ты просто стоишь и пытаешься понять, какого демона здесь происходит. До этого момента я и подумать не могла, что мои странные сны могут быть как-то связаны с реальностью. Теперь же я четко понимала, существует нечто, связывающее меня с этой историей, и пообещала себе разобраться во всем этом. Как завороженная я смотрела на портрет. Сколько времени прошло? 2 минуты или 20? Вряд ли я смогла бы ответить на этот вопрос. В чувство меня привела мысль. Меня ждет мэтр Далтон. И я поспешила к кабинету наставника. «Да-да», — послышался голос мэтра Далтона. «Проходите, мистер Дженкинс, выбирайте себе испытуемого на сегодня». Он плавно повел рукой в сторону широкого подоконника, на котором в несколько рядов стояли горшки с растениями. Я, почти не глядя, взяла небольшой горшок с едва проклюнувшимся сочно-зеленым ростком. В ботанике я была не сильна, и к какому виду он относится, не сказала бы даже под страхом самых ужасных кар. «Мэтр, а вы не знаете, кому раньше принадлежала эта усадьба?» — как можно беззаботнее спросила я. «О, вы интересуетесь историей?» — обрадовался наставник. «Ну, пока я вас ждала, я гуляла по коридорам и обратила внимание на портреты. Они показались мне частью семейной галереи». «Да, портреты примечательные», — согласился мэтр и задумчиво погладил свою бородку. «Раньше эта усадьба принадлежала одному знатному роду, так что вы совершенно правы, эти портреты — изображения членов одной семьи. Загородная резиденция графов Солсбери. Вот чем была наша школа до смуты. Потом началась вся эта свистопляска, многие родовитые семьи распались, кто-то сбежал, кого-то казнили. Лихое было времечко. Так или иначе, поместье отошло государству. Какое-то время здесь был музей. А не так давно его передали распределителю. Солсбери были сильными магами земли и артефакторами. И в подвалах сохранились отлично оборудованные лаборатории. Так что вашим юным коллегам с отделения земли, можно сказать, повезло. Ну, а у нас тут... Ну-ка, что выбрали сегодня?» И наставник с интересом заглянул в выбранный мною горшок. «Фиалка бархатная. Отличный выбор. Давайте начнем с того упражнения, которое мы разбирали на прошлом занятии». Дальше я уже не слушала. Сердце снова прыгало в груди, теперь от радости. «Солсбери, Солсбери, Солсбери». Слово крутилось в голове безостановочно. «Значит, все правда. Он был. Они были. Имя было важно. Оно якорем сцепляло реальность с моими снами. Но нужны были доказательства». Занятие тянулось бесконечно долго. Я механически кивала наставнику, изображала активную деятельность, что-то записывала в тетрадь, но ощущала себя сжатой пружиной, которая ждет нужного момента, чтобы распрямиться. Мэтра я сегодня ничем не порадовала. И когда раздалось долгожданное «На сегодня, пожалуй, хватит», с такой прытью бросилась собирать вещи, что это могло показаться невежливым. Но сегодня и это не могло меня смутить. Мне очень, очень, очень нужно было в библиотеку. Библиотека располагалась в этом же корпусе, но в противоположном крыле. Пока я шла туда по гулким коридорам, шла быстрым шагом, Хотя источник-свидетель старалась осаживать себя, насколько это было возможно. Все гадала, как бы без лишних вопросов раздобыть нужную информацию. Не то чтобы я боялась или не доверяла кому-то. Скорее, это было что-то слишком личное. Хотелось оставить это только для себя. По крайней мере, пока я не узнаю подробностей. Полноправной хозяйкой библиотеки была мэм Пинч, зрелая дама, супруга мистера Пинча, преподающего у воздушников один из профильных предметов. К делу своему она подходила очень ответственно, и, по мнению многих учеников, книги любила намного больше людей. Основную свою задачу эта достойная мэм видела в том, чтобы оградить бесценные источники знаний от нерадивых учеников. Поэтому на руки книги выдавала очень неохотно. Вот и сейчас, подойдя к стойке библиотекаря, я могла наблюдать, как она отказывалась выписать книгу долговязому светловолосому парню, в котором я к своему неудовольствию узнала Стена. «Вас много, а книг все меньше. Этих всего 3 экземпляра осталось». «О, ведьма!» Тихо, чтобы не услышала мэм Пинч, шепнул побежденный Стен, направляясь к столу читального зала. И тут увидел меня. Остановился, ухмыльнулся, поправляя белобрысую челку, но ничего не сказал. Странный тип. «Вам, мистерс?» Выжидательно уставилась на меня библиотекарша из-под строгих тонких очков. «Добрый день. Мне, пожалуйста, по истории магии, о великих магах жизни и магах Земли. И еще, если есть что-нибудь по истории женского костюма для театральной постановки», — смиренно попросила я. Мэм Пинч хмыкнула и тут же решила внести ясность. «Книги только в читальном зале». «Конечно, конечно». Меня это вполне устраивало. Еще не хватало врать о театральных постановках Алисии. В ожидании книг я глазела по сторонам, и мой взгляд то и дело останавливался на Стене. Наверное, потому что других знакомых в зале не было. Он сидел, подперев рукой щеку, и небрежно листал довольно объемный том, периодически делая пальцами свободной руки разные пассы. Повторял заклинания. Мэм Пинч вернулась с 3 книгами в руках. 2 из них выглядели довольно внушительно, а вот 3-я походила скорее на тонкий альбом. Когда расположилась в читальном зале со своим уловом, я обнаружила, что альбом и был сборником дамских портретов от средних веков до наших дней. 2 другие книги представляли собой тома энциклопедии «История магии жизни» и «История магии Земли». То, что надо. С нетерпением я открыла книгу о магах Земли, горячо желая отыскать хоть какое-то упоминание о семье Солсбери, и довольно быстро нашла. Их род, оказывается, стоял у истоков артефакторики. Даже один из законов этой науки был открыт лет 300 назад неким Адамом Солсбери, и, судя по представленному портрету, я видела изображение этого ученого мужа в одном из коридоров главного корпуса. Здесь я вспомнила, для чего, собственно, просила пособие по истории дамской моды. Нужно было определить временной промежуток, в который жил Лай. О, источник! На портрете ни даты, ни автографа художника я не нашла. Мужская мода не столь изменчива, а вот женская меняется из года в год. Наряды девушек на портрете я запомнила хорошо. Надо посмотреть, какому времени они соответствуют. Половину альбома я пролистала, не глядя. Ни древние времена, ни средневековье, ни галантный век меня не интересовали. А вот последнюю 3 альбома просмотрела очень внимательно. Открытые плечи, слегка задрапированные шифоном, утянутые рюмочкой талии, пышные короткие рукава, высокие прически. Все говорило о том, что портрет, на котором был изображен Лай с братом и сестрами, был написан незадолго до смуты. А учитывая то, что в последних моих снах юноша выглядел лет на 5 старше, чем на портрете, искать какое-либо упоминание о Лае нужно было во времена самой смуты или даже позже. Я снова обратилась к энциклопедии. Правление Эдуарда III. Не то. Ригард I. Тоже не то. Ригард II. Вот это уже похоже на правду. Но сколько я не листала страницы, фамилию Солсбери больше не нашла. С тем я и отправилась в общежитие. Надо было приготовить уроки на завтра и подумать над дальнейшим планом моих поисков. Идею ходить в библиотеку каждый день и просить книги по интересующей меня тематике отмела сразу. И неделя не пройдет, как мэм Пинч, а то и кто-нибудь из знакомых догадается, что я что-то ищу. Тогда-то я и придумала записаться на дополнительный курс по истории. А через пару недель мне приснился очередной сон. Я медленно прихожу в себя. Холодно, все тело затекло, голова раскалывается при малейшем намеке на движение. Я лежу на чем-то жестком и холодном. С трудом разлепляю глаза и вижу абсолютную темноту. Хочу дотронуться до лица и понимаю, что руки надежно зафиксированы. Паника. Кричу, но не слышу своего крика. Зову на помощь, но тщетно. От бессилия бьюсь затылком о плиту, к которой привязана. И тут зрение и слух возвращаются. И я понимаю, что не видеть и не слышать — это благо. Большой мрачный зал, спертый воздух, мерцающий свет факелов. Я лежу на огромном столе, распятая на нем, словно бабочка на листе бумаги. Стол установлен в центре начерченной на каменном полу звезды с магическими рунами. Я словно в страшной сказке или бредовом сне. Да вот только проснуться не получается. Поворачиваю голову, и меня прошибает холодный пот. Рядом со мной, задумчиво глядя на начертанные на полу линии, стоит тот, кто превратил мою жизнь и жизни моих друзей в бездну. Изящным жестом отряхивает пальцы от мела и поднимает взгляд на меня. Взгляд холодного, бесстрастного палача. Я замираю от этого страшного взгляда и от того, что сам он так похож на Рида в этот момент. Кровь стынет в жилах, и страх сковывает похлеще цепей. Последнее, что я помню, как друзья пытались защитить меня от этого негодяя, но их нет, а он есть. «Очнулась», — кивает маг. «Отлично». «Что вы собираетесь делать?» Жалкий вопрос, произнесенный еще более жалким, прерывающимся голосом. На ответ я не особо рассчитываю, но он отвечает. «Положить конец вашему щенячьему бунту». Голос его спокоен. Он подходит ко мне совсем близко. «Не хочу, чтобы в самый ответственный момент из-за ваших выходок все сорвалось. Глупо. Это было глупо. А глупость, видишь ли, наказуема». Жесткие пальцы сжимают мой подбородок, ледяной взгляд пришпиливает к алтарному камню. Я задыхаюсь от этой неумолимой, тяжелой, холодной силы. «Да, будь ты умнее, могла бы пожить еще года 2-3. А теперь смотри и запоминай, к чему приводит скудоумие». Ловушка пальцев разжимается, но урод склоняется надо мной и срывает с моей шеи артефакт-подвеску. Перед глазами полыхает, пространство вибрирует. «Снятие иллюзии», — механически отмечаю про себя. Оглядываюсь в ужасе и ненавижу это чудовище еще сильнее. На четырех лучах звезды, на коленях, со склоненными головами, стоят Рид, Лай, Терри и Эд. «Нет, нет, нет!» Запрещенная магия воды — магия крови, которая превращает любого человека в послушную марионетку. «Источник! Во что мы ввязались?» «И все из-за меня!» От бессилия слезы ручейками бегут по щекам. «Лучше бы я просто сдохла!» «Сдохнешь!» — спокойно обещает гад. «И дружков своих захватишь!» «Милые мальчики решили провести запрещенный ритуал и выкачать жизненные силы из своей подружки. Моей потенциальной невесты, кстати. Но поторопились и перепутали направление потоков. Не от жертвы, а к ней. Как думаешь, что произойдет, когда схема активируется?» Меня разорвет от направленной на меня магической энергии. Отстраненно думаю я. И лишит ребят жизни, если не остановить поток. Но этот палач не остановится. Там же ваш сын! Это до сих пор не укладывается у меня в голове. «О, я буду вдвойне безутешен». Он произносит это так безразлично, что меня мутит. «Пусть посмотрят, что бывает с теми, кто встает у меня на пути». «Энченсо Сангрия!» Его внезапный крик раскалывает пространство. «Рапидо!» Плотно осязаемая волна холода струится по жилам, выстудив саму жизнь, сковав потоки слез ледяной коркой. Повинуясь жестам мага, коленопреклоненные друзья хватают лежащие перед каждым из них ножи и дерганными, ужасающе синхронными жестами надрезают ладони. Лишенная возможности даже рыдать, я медленно умираю вместе с ними. Как же я ненавижу этого гада! Чтоб ты сдох, тварь! Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох! Когда потоки сил синхронно бьют в меня, я думаю только об этом. Я не чувствую боли, ненависть захлестывает меня. Я смотрю на него в упор и повторяю: «Сдохни, сдохни за все, что ты с нами сделал». Ладони и грудь печет, и я наконец-то кричу, дергаюсь. И вижу, как тугие темные лучи прошивают пространство от меня к отцу Рида. На миг на его лице появляется изумление, а затем он вспыхивает и осыпается на каменный пол черной горкой пепла. «Эмма! Эмма! Проснись, давай же!» Я пришла в себя от того, что меня трясла Алисия. «Вот молодец! Ты меня так напугала! Что тебе снилось? Ты же рыдала в голос!» Я дрожащей рукой прикоснулась к мокрой щеке. Соленые ручейки стекали по шее за ворот ночной сорочки. «На-ка, попей воды!» Алисия ловко подсунула мне под нос стакан и помогла его придержать. Сама бы я сейчас вряд ли с этим справилась. «Видишь, все в порядке. Это просто сон». Я кивнула. «Да, просто сон. Просто очередной демонов кошмар. Из чьей-то реальной жизни». А через мгновение на меня снова накатили воспоминания, и пришлось опять пить воду, стуча зубами о стекло, и она снова оказалась солоноватой на вкус. Больше заснуть этой ночью мне не удалось.